После минутного размышления мсье де Бедье встал и дружески пожал руку мсье де Клозье, закрепив этим простым искренним жестом свое согласие. Прочие делегаты немедленно последовали его примеру. Лишь один из них робко высказал опасение, что социалисты могут объединиться с христианскими атеистами и протокоммунистами, чтобы, когда коммунисты воздержатся от голосования, забаллотировать предложение. «В таком случае мы обязаны принять все меры, чтобы этого не случилось», — ответил мсье де Клозье. «Надо намекнуть социалистам, если они сами до этого не додумаются, что король поможет им справиться с протокоммунистами». Эта реплика была встречена аплодисментами, и делегаты вернулись в бальную залу. Тем временем прочие лидеры тоже совещались. Социалистам не требовались подсказки. Они и так знали, что король поможет им обуздать коммунистов. А без этого камня в ботинке социалисты могли без помех взять курс на постепенные реформы, свою излюбленную политику. Христианские атеисты пришли к выводу, что нынешняя партийная чехарда и политическая анархия только укрепляют церковь, которая анархии не подвержена. Монархия — вечный враг воинствующей церкви. Англия — известный пример того, как монархия успешно противостоит проискам папистов. Христианские христиане согласились, что королевская семья всегда оставалась в лоне католицизма, а аристократия, особенно старая, до сих пор не изменившая вере, тем более вере не изменит, раз уж ее мечты стали явью. Левые центристы — могущественная сила, особенно в союзе с правыми центристами. Вместе эти партии представляют тех, кого звали «сто семейств», хотя после Второй мировой войны и американской экономической помощи им подошло бы название 200 семейств. Эти две партии представляли не только шахты и фабрики, но и банки, и социальное страхование, и недвижимость. Единственная разница между партиями состояла в том, что левые центристы выступали за пенсию по возрасту и медицинскую страховку на манер американских корпораций, а правые центристы были против этого. Обе партии немедленно согласились на реставрацию, потому что король, вне всякого сомнения, обуздает коммунистов и социалистов и положит конец назойливым требованиям об увеличении зарплаты и сокращении рабочего дня. Лига налогонеплательщиков пришла к выводу, что король обложит налогами правых и левых центристов, для чего же те существуют, как не для уплаты налогов. Конечно, монархия избавит от налогов аристократию, но аристократов очень мало, большинство из них нищие, так что избавление их от налогов ни на чем не отразится. Вот причина единодушия, не имеющего аналогов во французской политической истории. Все были за монархию, видя в ней выгоду для себя. Коммунисты, верные избранному курсу, хранили обиженное молчание. Французская пресса подхватила идею реставрации и принялась оживленно обсуждать ее, исходя из собственных соображений. «Фигаро» в редакционной статье на первой полосе убеждала читателей, что достоинство и образ Франции в глазах иностранцев только выиграют, если символом страны станет король, а не кутюрье. Парижане в целом хорошо отнеслись к идее реставрации, они любили разнообразие. А ассоциация владельцев ресторанов, законодатели высокой моды и хозяева отелей смекнули, что поскольку американцы как мухи на мед полетят на все королевское, приток туристов с лихвой окупит убытки по смене вывесок. Что касается фермеров и провинциалов, так те всегда были в оппозиции к любому правительству, а потому поддерживали любые перемены. Сторонники реставрации потребовали немедленного голосования в Национальной ассамблее. Французские роялисты, как и роялисты в любой стране, где монархию как форму власти искоренили, никогда не теряли надежды на реставрацию. Такова природа любого уцелевшего аристократа. Это у них в крови. неискоренимая и вечная надежда на возвращение легендарного золотого века доблести и процветания. Когда снова восторжествуют правда и честь, верность долгу и королю, когда слуг и крестьян защитят, накормят и обогреют, а не выкинут их беспомощных в хищный враждебный мир, когда человеку воздадут за его славное прошлое, а не за жалкую суету настоящего, когда его благословенное величество, простерев величественную руку, призовет благородных и утонченных. Его величество обласкает избранных и сурово накажет выскочек и подрывателей устоев. Мужчины будут галантны с дамами, а дамы милы и любезны с мужчинами. А кому это не по нраву, тем не место в благородном обществе. Само собой, роялисты были как бельмо на глазу у республиканцев. Партия роялистов, хотя и немногочисленная, небогатая и почти незаметная, демонстрировала сплоченность и фанатичную преданность монархической идее. Трения между ее членами возникали главным образом по личным, а не партийным поводам. Правда, периодически возникали проблемы, связанные со сравнением древности и престижа родов и поддержанием ветшающей фамильной чести. Пока Национальная ассамблея с возрастающим энтузиазмом обсуждала реставрацию, роялисты устроили свою конференцию в зале, который после аншлюса Чехословакии Советским Союзом служил пристанищем Чешскому клубу социалистических ораторов и гимнастов. Очевидно, имеется в виду присоединение Чехословакии к Варшавскому договору в 1955 году. Трудностей не предвиделось. Претендент от бурбонов был выдвинут на вполне законном основании, подготовлен и соответствовал королевскому посту. Но по странной случайности на конференцию его не пригласили. На ней присутствовали верцингетерианцы, меровингианцы, каролингианцы, капетингианцы, бургундианцы, орлеанисты, бурбонисты, бонапартисты и две малочисленные группы — анжуисты, которых, по слухам, поддерживали англичане, и цезарианцы, происходившие, по их заверениям, от самого Юлия Цезаря и гордо носившие левую перевязь. Бурбонисты держались по-королевски и снисходительно по-бурбонски улыбались, когда собравшиеся поднимали тосты за здоровье короля. Но когда они обнародовали имя своего претендента, графа Парижского, началось нечто невообразимое. Бонапартисты, потрясая в ярости кулаками, повскакали со своих мест. Граф Дежюр, чей прадедушка выносил свой маршальский жезл в солдатском ранце, закричал: «Бурбон? Почему бурбон? Неужели иссякла священная кровь Наполеона? К чему союз с орлеанцами? Господа, вы собираетесь жить под властью бурбонов, повинных в падении монархии во Франции? Неужели мы...» «Нет!» — кричали анжуисты с явным, как показалось, некоторым английским акцентом. «Лучше уж меровинги, лучше ленивые короли!» — вопили капетингианцы. Дебаты длились целые сутки. Благородные голоса охрипли, а благородные сердца устали взволнованно биться. Из всей аристократии только меровингианцы сидели молча и спокойно, внимательно слушали. Утром второго дня общее крайнее истощение доказывало, что роялисты не способны избрать короля, так же, как республиканцы, сформировать правительство. Еще ночью роялисты послали за шпагами и стали решать спорные вопросы, как подобает аристократам. К утру мало кто из благородных делегатов остался без царапин и порезов, защищая свою честь. Одни только меровингианцы сидели спокойно, без единой царапины. В 10:37 утра 21 февраля 1900 года престарелый Хильдерик де Саон неторопливо встал и негромко заговорил скрипучим глухим меровингианским голосом, не охрипшим, в отличие от большинства голосов. «Мои благородные друзья», — начал он, — «как вы знаете, я сторонник династии, которая даже не признает ваше существование. Один из бурбонистов устало потянулся к стойке со шпагами, но Хильдерик предостерегающе поднял руку. «Успокойтесь, дорогой маркиз. Мои короли, как свидетельствует история, исчезли из-за собственной лени. Мы, меровингианцы, короны не хотим. Следовательно, мы более всего подходим на роль арбитров и советчиков». Граф де Террефранк высокомерно усмехнулся. «Мне кажется, годы республики повлияли на всех нас. Вы, господа, вели себя бездумно, как избранники народа, никогда не знавшего, чего именно он хочет. У вас, правда, выносливость поменьше. Хорошо, что на наше собрание не допущены посторонние, и никто, кроме нас самих, не видит нашего позора». Все в зале виновато примолкли. Аристократия, устыдившись, понурилась, а Хильдерик продолжал. «Во времена моих предков вопросы наследования решались благородно. С помощью яда, кинжала, либо удавки в сильных и сноровистых руках душителя. Сейчас мы отдались на милость голосования. Хорошо, будем относиться к этому, как подобает благородным. Пусть правит тот, кто на самом деле мог позволить себе голосование». Тут Хильдерик сделал паузу, отвинтил набалдашник своей трости и глотнул коньяку из отверстия, в котором когда-то пряталось лезвие шпаги. «Кто-нибудь желает перебить меня?» — спросил граф вежливо. «Нет? Хорошо, тогда я продолжу. Как вам известно, бурбоны, орлеанцы, бургундцы, даже выскочки капетинги — все они правили только одним способом, не правда ли? Мечом и топором. Потому я бы предложил заглянуть дальше в прошлое. Что касается Анжу...» Граф многозначительно изобразил черчиллевский жест Виктории, но вверх ногами. Тут с места вскочил анжуист, намереваясь выкрикнуть: «Так кто же? Неужели вы?» Но из его измученной трениями глотки вырвалось лишь что-то вроде «Та, кто, увы!» «Нет», — ответил Хильдерик, — «я вполне доволен жизнью, которой наслаждались и мои короли, и предлагаю решить проблему, как ее решили они. Я предлагаю отдать трон Франции тому, в чьих жилах течет священная кровь Карла Великого». Бурбонист вымучил сдавленным шепотом: «Вы с ума сошли! Его род вымер!» «Не совсем», — ответил Хильдерик спокойно. «Припомните, благородные господа, хотя в те времена ваши предки еще пасли овец, что Пипин II Эристаль, нарушив солический закон о наследовании, отдал все королевство сыну Карлу, позднее прозванному Мартел, что значит «молот». «Ну и что?» — возразил Бурбон. «У Карла не осталось потомков». «У Карла Мартелла нет. Но я прошу вас вспомнить, что Карл был незаконно рожденным сыном. Возможно, это и заставило вас забыть о том, что у Пипина было два законных сына. Он не имел права отказать им в наследстве. Но имел ли он в то время силы и возможность поступить иначе? В Париже сейчас живет Пипин Арнульф Эристаль, астроном-любитель и очень хороший человек. У него есть дядя по имени Шарль Мартель, владеющий небольшим антикварным магазином на улице Сены. Имя Мартель не совсем идет ему, он происходит из легитимной ветви рода. Они могут это доказать?» «Вне всякого сомнения», — заверил собравшихся Хильдерик. «Пипин — мой старый друг. Он человек не глупый, способен даже навести порядок в моей чековой книжке. Я зову его мажордом, Шутка не самая изысканная, но нас обоих она забавляет. Пипин живет на доход от двух виноградников, последних остатков огромных владений Эристаля и Арнульфа. Благородные господа, я имею честь предложить вам объединиться вокруг трона Его Величества Пипина Эристаля и Арнульфа, в чьих жилах течет кровь Карла Великого. Речь Хильдерика решила дело. Хотя аристократия долго шепталась, изнемогая от усталости, к вечеру всем стало ясно, что иначе, как приняв аргументы графа, к общему согласию не прийти. И аристократия к согласию пришла и даже попыталась прокричать «Ура!» новому королю. Попытка не совсем удалась, но зато аристократы смогли как следует выпить за здоровье короля и сообщить о мсье Пипине и его родословной в Национальную ассамблею. Там известие восприняли с небывалым энтузиастом, что напомнило самым проницательным из народных избранников о том, что 1789 год в сущности не такое уж и далекое прошлое. Обычно мсье Пипин был в курсе последних политических новостей, однако два новых источника наслаждения, метеорный поток и потрясающие возможности новой камеры, удерживали его на террасе всю ночь. Утро он проводил в винном погребке, работая с пленками, а оттуда, усталый, но счастливый, направлялся прямиком в спальню, чтобы набраться сил для следующей ночи. Мсье Эристаль был одним из очень немногих людей во Франции, а, возможно, и во всем мире, не узнавших вовремя о том, что республика проголосовала за упразднение самой себя и провозгласила реставрацию монархии. Не догадывался он, конечно, о том, что Национальная ассамблея избрала его королем Франции, Пипином IV. Третьим посчитали умершего в 768 году Пипина Короткого, сына Карла Мартелла. Когда избранный ассамблеей комитет торжественно прибыл в дом номер один по авеню де Мариньи, чтобы объявить волю французского народа, мсье Эристаль, одетый в бордовый домашний халат, сидел в своем кабинете, пил импортированное из Америки какао «Санка» и готовился отойти ко сну. Новость об изъявлении воли народа он вежливо выслушал, сняв пенсне и потирая покрасневшие глаза. Сперва он устало улыбнулся, потом, осознав, что дело не шуточное, ужаснулся. «Господа», — сказал он, водрузив пенсне не на нос, а на правый указательный палец, — «вы шутите. И осмелюсь заметить, шутка ваша не из самых остроумных». Комитетчики взволновались и загалдели охрипшими голосами. Они потребовали от него немедленно взойти на трон ради будущего счастья Франции. Пока они шумели, Пипин сидел, устало откинувшись на спинку кресла и прикрыв лоб рукой с голубыми прожилками вен, словно заслоняясь от внезапно нахлынувшего невесть откуда кошмара. «Иногда, — сказал Пипин, — человеку, особенно если он устал, видятся всякие нелепости. Я очень надеюсь, господа, что когда я снова открою глаза, вас здесь не будет, а тогда я пойду и приму что-нибудь от печени». «Но, ваше величество!» Пипин, вздохнув, открыл глаза. «Хорошо», — сказал он. «Конечно, случается всякое. Обращение, ваше величество, меня, честно говоря, пугает. Господа, вы, случайно, не разыгрываете меня? Впрочем, нет, вы не похожи на шутников, но если вы в своем уме, кто уполномочил вас являться с такими нелепыми предложениями?» Мсье Шалке, правый центрист, приосанился и произнес хорошо поставленным голосом: «Сир, Франция оказалась неспособна сформировать свое правительство. Год за годом правительство терпит крах, едва определив политический курс». «Я знаю», — сказал Пипин. «Наверное, мы боимся твердого курса». Мсье Шалке продолжал: «Франции необходимо постоянство. Постоянство превыше партии и фракций. Посмотрите на Англию. Партии приходят и уходят. Но Англия всегда верна себе. Так было когда-то и во Франции. Теперь не то, но мы верим, Ваше Величество, что Франция сможет вернуть утраченное. Английским монархам подвластны только фасоны шляп на скачках, сказал мсье Пепин вежливо. Вы не задумывались, друзья мои, что англичане любят и большей частью безоговорочно поддерживают свое правительство, в то время как французы свое правительство всегда ненавидят? Я не исключение. Это наша национальная черта. Поэтому, если мне не разъяснят подробнее, что к чему, я попросту пойду спать. Вы, господа, не пробовали подумать о недостатках вашего плана? Франция уже давно республика. Ее институты республиканские, образ мыслей республиканский. Полагаю, мне лучше пойти спать. Кстати, вы до сих пор не сказали мне, кто вас послал. Сенат и Национальная ассамблея Франции ждут, когда вы, Ваше Величество, примете корону. Воскликнул мсье Шелке. Мы представляем делегатов французского народа. В том числе и делегатов от коммунистов? Они что, тоже будут голосовать за монархию? Спросил Пепин. Они не против, сир. Они дали гарантии. А как насчет французского народа? Помнится, однажды он явился в Париж с вилами и косами, и кое-кому из особ королевской крови, к счастью, не моим родственникам, это стоило жизни. Тут встал сенатор Ваваш, социалист, тот самый Ваваш, который прогремел в 1948-м, отказавшись от взятки, за что удостоился почетного звания Жак Простак, который с гордостью и смирением носит до сих пор. Мсье Ваваш сурово изрек. Опрос показал, что французы все как один поддерживают Ваше Величество. «А кого вы опрашивали?» — спросил Пепин. «Этот вопрос неуместен», — сказал Жак Простак. «В Америке, на родине опросов общественного мнения, никто подобных оскорбительных вопросов не задает». «Извините». Должно быть, я слишком устал, у меня слипаются глаза, я уже не так молод. — Ну что вы! — воскликнул мсье Шелке льстиво. — К тому же я очень занят. Пепин ткнул рукой вверх. — Мадам не беспокоит меня новостями, пока я работаю. — Как видите, господа, вы меня застали врасплох. — Коронация состоится в Реймсе! — воскликнул мсье Шелке, сверкая глазами. — Мы должны блюсти традиции. «Сир, вы нужны Франции! Разве вы хотите лишить свою страну счастья, процветания под властью потомка вашего великого рода?» «Великого рода? Разве вы не прямой потомок Пепина II?» «А-а-а, так вот в чем дело! Но с тех пор сменилось столько династий! Но вы не отрицаете своего происхождения от Пепина II?» «Нет, конечно. Есть документы, записи. Вы запрещаете нам призвать вас на трон, сир?» «Это глупо», — сказал Пепин. «Как я могу запретить республике ее каприз? Пусть делает что угодно, пусть разрушает самое себя. Я всего лишь мелкая щепка в ее потоке. Разве я могу направить или остановить его? Франции нужен лично мне. Нужно выспаться, господа. Прошу вас, оставьте меня. А когда проснусь, я надеюсь, все это окажется дурным сном». Пока он спал, пресса назвала это исторической дремой, студенты Сорбонны прошли по Елисейским полям, скандируя «Да здравствует король!» и «Франция и Сен-Дени!». Четверо студентов забрались на Эйфелеву башню и водрузили на самом верху древний королевский штандарт, победно реявший среди антенн и анемометров. Граждане выспали на улице, горлане песни отплясывая. На каждом углу разливались бочек вино, бочки ликующие горожане выкатили из складов на набережной Сены. ни гражданам, ни бочкам никто не препятствовал. Великие кутюрье кинулись к своим рабочим столам. Скиапарелли за час создала новый аромат «Сон короля». Спецвыпуски таких изданий, как «Бомонт», «Манифестант», «Монбульвар», «Глобаль» и «Мондье» расхватали прямо из-под печатного станка. В витринах магазинов, как по волшебству, появились королевские штандарты Карла Великого. Получивший правительственные инструкции американский посол тщетно искал кого бы поздравить. Волна ликования захлестнула Париж и разлилась по провинциям. Повсюду горели костры и сверкали фейерверки. А король в это время мирно спал. Но мадам каждый час ходила в киоск за свежими газетами и аккуратно складывала их на рабочем столе мужа. Пипин, скорее всего, проспал бы еще и всю ночь, и большую часть следующего утра, если бы не зенитные батареи, расставленные по Парижу. В 2:30 утра они отсалютовали королю, убив наповал 5 и ранив 32 горожанина снарядами на излете. Впрочем, все раненые бурно выражали верноподданнические чувства прямо с больничных коек. Стрельба зениток разбудила Пипина. И первой его мыслью после пробуждения было, наверное, Клотильда. Интересно, что на нее налетело на этот раз? Второй залп зениток заставил его приподняться на локте и пошарить левой рукой в поисках выключателя. «Мари!» — вскричал мсье Пипин. «Мари! Что это?» Мадам открыла дверь и внесла новую стопку газет. «Это королевский салют!» — сказала она. «Бомон пишет, что салютовать должны из 101 орудия». «Слава богу!» — сказал Пипин. «А я уж думал, это Клотильда». Он посмотрел на часы и гаркнул, стараясь перекричать зенитки. «Сейчас 3:15! Где Клотильда?» «Мадемуазель-принцесса на королевском мотороллере отправилась с колонной верноподданных в Версаль. Она возглавит пуск фонтанов». «Значит, это был не сон. Когда узнает министр общественных работ, дело запахнет гильотиной. Мари, эти люди не шутили? Боже мой! Мне нужно поговорить с дядюшкой Шарлем».